Тебя, Спаситель мой, что к истине меня Ты пробудил. Благодарю, что скорбный путь земной небесным светом чудно озарил. С признательностью верю и дышу, но скоро над землей я воспою, и первое, что я тебе скажу, благодарю, мой Бог, благодарю. И первое, что я тебе скажу, благодарю, мой Бог, благодарю. За нежную траву, за майский дождь, щедрый урожай, за дар сада, за облака вдали и в поле рожь. Благодарю тебя, Творец миров. С признательностью верю и дышу, но скоро над землей я воспою. И первое, что я тебе скажу, благодарю, мой Бог, благодарю. Свободу, чтобы дать рабам греха, смирение встретил ты голгофский час. Я пред тобой, Господь, в долгу всегда, по вере получив спасение часть. С признательностью верю и дышу, но скоро над землей я воспою. Первое, что я тебе скажу, благодарю, мой Бог, благодарю. И первое, что я тебе скажу, благодарю.